СССР, 1934-1960 годы. Архипелаг ГУЛАГ. О существовании исправительно-трудовых лагерей в советской стране знали не только семьи репрессированных, но и миллионы других граждан, которых эти репрессии не коснулись. Знали, но особо не распространялись. Разговор на эти темы относился к категории запретных. О политических заключенных не писали в газетах, не говорили по радио. Их как бы не было. Но они все же были. Миллионы людей. Они томились в десятках лагерей, разбросанных по всей стране, в основном в северо-восточной, наиболее суровой в климатическом отношении ее части. Своим бесплатным трудом заключенные вносили неоценимый вклад в экономическое развитие страны и гибли тысячами. Название ГУЛАГ сокращено от Главное управление исправительно-трудовых лагерей. В широкий оборот ввел писатель Александр Солженицын. В 1973 году за рубежом появилась его книга «Архипелаг ГУЛАГ», за которую в СССР его сначала арестовали, затем обвинили в государственной измене, потом лишили советского гражданства и депортировали в Западную Германию. Позже он переехал в США. В СССР имя Солженицына упоминалось только негативно. Его называли отщепенцем, оборотнем, приспешником Запада. На родину реабилитированный писатель вернулся только в 1994 году, почти через 20 лет. В книге «Архипелаг ГУЛАГ», переведенной на 34 языка, Солженицын рассказал о своем собственном опыте пребывания в разных лагерях, привел свидетельства 200 заключенных, в деталях описал трагедию людей периода массовых репрессий. За повесть, также посвященную теме ГУЛАГа «Один день Ивана Денисовича», Солженицын был удостоен Нобелевской премии. Однако термин «ГУЛАГ» употреблялся еще до открытия его миру Солженицыным. Правда, только в узком кругу посвященных руководителей и их помощников. Официально ГУЛАГ появился в СССР в 1934 году как подразделение НКВД, Народного комиссариата внутренних дел. Позднее был еще создан так называемый Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Исправительно-трудовые лагеря стали создавать в стране сразу после установления советской власти. С 1917 и до 1934 года общие тюрьмы на всей территории страны находились в ведении республиканских народных комиссариатов юстиции. Они входили в систему Главного управления исправительно-трудовых учреждений. В 1922 году Совет народных комиссаров принял постановление о том, чтобы все тюрьмы и лагеря относились к одному ведомству. Так в системе НКВД появился ГУМС – Главное управление местами заключения. В последующие годы структура этой организации несколько раз менялась, но это не сказывалось на характере ее репрессивной деятельности. Заключенные делились на несколько категорий. К числу особо опасных относились бандиты, осужденные за вооруженный разбой, воры-рецидивисты и политические, то есть люди, которые пострадали за свои высказывания, попав в тюрьму по доносу. В период правления Сталина исправительно-трудовые лагеря вносили существенный вклад в развитие промышленного сектора страны. Начиная с 1930-х годов, заключенные вели строительство крупных промышленных и транспортных объектов. Даже краткое их перечисление дает представление о масштабном труде заключенных. Они возводили Беломоро-Балтийский канал имени Сталина, канал имени Москвы, Волгодонской канал имени Ленина. Они строили гидроэлектростанции – Волжскую, Жигулевскую, Рыбинскую, Куйбышевскую. Благодаря их труду появились Норильский и Нижнетагильский металлургические предприятия. Они строили города – Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Дудинку, Воркуту, Находку, Дубну. Они искали золото в Магадане и на Колыме. Особенно тяжелыми для заключенных по условиям жизни и работы являлись лагеря на Колыме. По данным некоторых историков, в среднем на долю ГУЛАГа приходилось 3% валового национального продукта. Но, несмотря на ударный труд, освободиться из лагеря досрочно или даже в срок было почти невозможно. Выступая в 1938 году на заседании Президиума Верховного Совета СССР, Иосиф Сталин заявил следующее. «Мы плохо делаем, что нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо». Эти слова явились сигналом к тому, что после окончания срока заключения фальсифицировалось новое дело и осужденный получал новый срок. Изменения могли наступить только со смертью Сталина. Так и произошло. После марта 1953 года в результате массовой амнистии число заключенных, которое по некоторым оценкам составляло около 2,5 миллионов человек, сократилось почти вдвое. Прекратилось и сооружение ими некоторых объектов. Система ГУЛАГ стала постепенно сворачиваться и в 1960 году полностью прекратила свое существование.